Глава 12. После ухода Тавернера на короткое время воцарилось молчание. Потом я произнес: «Папа, что представляют собой убийцы?» Старик задумчиво поглядел на меня. Мы так хорошо понимаем друг друга, что он понял, о чем именно я подумал, задавая этот вопрос. И ответил очень серьезно: «Да, это важно, очень важно для тебя. Убийство подошло к тебе вплотную. Ты не можешь продолжать смотреть на него извне». Меня всегда интересовали, как любителя, некоторые наиболее эффектные дела, которые вело Управление уголовных расследований. Однако, как сказал мой отец, я интересовался ими извне, будто заглядывал внутрь сквозь витрину. Но теперь, и гораздо быстрее, это поняла София, убийство стало доминирующим фактором в моей жизни. Старик продолжал: «Не знаю, тот ли я человек, которому следует задавать такой вопрос. Я мог бы связать тебя с парой психиатров, которые сотрудничают с нами. У них имеется четкий ответ. Или Тавернер мог бы дать тебе всю внутреннюю информацию. Но ты хочешь, как я понимаю, услышать, что думаю об этом лично я, основываясь на моем опыте работы с преступниками». «Именно этого я и хочу», — с благодарностью ответил я. Отец нарисовал указательным пальцем на крышке стола маленький кружок. «Что представляют собой убийцы? Некоторые из них...» На его лице появилась слабая, грустная улыбка. «Очень милые люди». Думаю, я выглядел удивленным. «О да, это правда», — сказал он. «Милые, обычные люди, как мы с тобой, или как тот человек, который только что ушел от нас, Роджер Леонидис. Убийство, понимаешь ли, это преступление любителя. Конечно, я говорю о таком убийстве, которое имеешь в виду ты, а не гангстерские дела. Часто кажется, что на этих милых, обыкновенных людей убийство обрушилось почти случайно, так сказать. Они оказались в стесненных обстоятельствах или очень сильно захотели чего-то, денег или женщину, и убили, чтобы их получить. Тормоз, который срабатывает у большинства из нас, у них не действует. Ребенок, знаешь ли, переходит от желания к поступку без сожалений. Он сердится на своего котенка, говорит: «Я убью тебя», и бьет его по голове молотком. А потом сердце его разрывается, потому что котенок не оживает. Многие дети пытаются вынуть младенца из колыбельки и утопить его, потому что он узурпирует внимание или же мешает их удовольствию. Дети очень рано переходят на ту стадию, когда понимают, что это плохо, то есть что за это накажут. Позднее они уже чувствуют, что это плохо. Но я подозреваю, что некоторые люди остаются морально незрелыми. Они понимают, что убийство — это плохо, но не чувствуют этого. Мой опыт говорит, что убийца не чувствует раскаяния. И это, возможно, печать Каина. Убийцы — чужаки. Они — другие. Убийство — это плохо, но не для них. Для них оно необходимо. Жертва сама напросилась, и это был единственный выход». «Ты думаешь, — спросил я, — что если кто-то питал ненависть к старику Леонидису и питал ее очень долго, это могло стать причиной?» «Чистая ненависть? Весьма маловероятно, я бы сказал». Отец с любопытством посмотрел на меня. «Когда ты говоришь «ненависть», полагаю, ты имеешь в виду не любовь, доведенную до крайности. Ревнивая ненависть другая, она возникает из любви и отчаяния. Все говорили, что Констанс Кент очень любила своего маленького брата, которого она убила». Речь идет о нашумевшем в свое время в 1860-65 годах деле, когда девушка по имени Констанс Кент убила своего 3-летнего брата. Сначала она была оправдана в силу нелепости обвинения, но несколько лет спустя сама призналась в своем преступлении. «Но ей хотелось внимания и любви, которые доставались ему. Я считаю, что люди чаще убивают тех, кого любят, чем тех, кого ненавидят. Возможно, потому что только люди, которых любишь, могут сделать твою жизнь совершенно невыносимой». «Но ведь все это тебе не очень поможет, правда?» — продолжал он. Тебе нужен, если я тебя правильно понимаю, какой-то признак, какая-то универсальная примета, которая поможет тебе выделить убийцу среди всех внешне нормальных и приятных людей в этом доме. Да, вот именно. Существует ли общий знаменатель? Сомневаюсь. Знаешь, отец на минуту задумался, если он и существует, то я бы сказал, что это тщеславие. Тщеславие? Да. Я никогда не встречал убийцу, который не был бы тщеславным. Именно это чувство приводит их к гибели в 9 случаях из 10. Они могут бояться, что их поймают, но не могут удержаться, чтобы не вышагивать с важным видом и не хвалиться. Обычно они уверены, что слишком умны, и их не поймают. И еще одно. «Убийце хочется поговорить», — прибавил он. «Поговорить?» «Да». Понимаешь, совершив убийство, он оказывается в ужасном одиночестве. Ему хочется все рассказать об этом, но он не может. И потому ему еще больше хочется этого. Если он не может говорить о том, как он это сделал, то может, по крайней мере, обсуждать самоубийство, выдвигать теории, описывать его. На твоем месте, Чарльз, я искал бы именно этот признак. Поезжай туда опять, пообщайся с ними всеми, вызови их на беседу. Конечно, это плавание не будет простым. Виновные или нет, они будут рады возможности побеседовать с чужим человеком, потому что тебе можно сказать то, чего нельзя сказать друг другу. Но, возможно, ты заметишь разницу. В действительности человек, которому есть что скрывать, не может себе позволить говорить ни о чем. Парни из разведки во время войны это знали. Если тебя поймают, ты можешь назвать свое имя, звание и номер, но ничего больше. Люди, которые пытаются дать ложные сведения, почти всегда проговорятся. Вызывай на разговор обитателей этого дома, Чарльз, и следи за их оговорками или случайными откровениями. Тогда я рассказал ему о том, что сказала София насчет жестокости в семье, о разных типах жестокости. Старик заинтересовался. «Да», — сказал он, — «твоя молодая леди в чем-то права». Большинство людей могут справиться с одной слабостью, но не с двумя слабостями разного вида. Интересная вещь — наследственность. Возьми жестокость Де Хевилендов и то, что мы могли бы назвать беспринципностью Леонидисов. С Де Хевилендами все в порядке, потому что они не беспринципны. И с Леонидисами все в порядке, потому что хоть и беспринципны, но они добры. Но если будет потомок, который унаследовал обе эти черты, ты понимаешь, что я имею в виду? Я думал об этом не совсем так. Отец тем временем продолжал. Но я не должен морочить тебе голову наследственностью. Этот предмет слишком сложный и коварный. Нет, мой мальчик, поезжай туда и дай им поговорить с тобой. Твоя София совершенно права в одном. Ничто, кроме правды, не устроит ни ее, ни тебя. Вы должны знать все. Когда я выходил из комнаты, он прибавил. И будь осторожен с девочкой. С Джозефиной? Ты имеешь в виду не выдавать ей, что мне нужно? Нет, я не это имел в виду. Я хотел сказать, присматривай за ней. Мы же не хотим, чтобы с ней что-нибудь случилось. Я уставился на него. «Ну-ну, Чарльз, где-то в этом доме скрывается хладнокровный убийца. По-видимому, эта девочка, Джозефина, знает большую часть из того, что там происходит». Она, несомненно, все знала о Роджере, даже если и сделала поспешный вывод о том, что он мошенник. Ее рассказ о том, что она подслушала, кажется совершенно точным. «Да-да, свидетельство ребенка всегда является лучшим из доказательств. Я всегда полагаюсь на такое свидетельство. Конечно, в суде оно не пройдет. Дети не выносят, когда им задают прямые вопросы. Они мямлят или выглядят идиотами и говорят, что не знают. Лучше всего они умеют хвастать. Именно это делала девочка в разговоре с тобой. Хвасталась. Ты узнаешь от нее больше в таком же разговоре. Не задавай ей вопросов. Притворись, что думаешь, будто она ничего не знает. Это заставит ее разговориться. Но присматривай за ней», — прибавил он. Возможно, она знает слишком много, и ей грозит опасность.